Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры, особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о том, как в разные времена сохраняли продукты. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Холодильник. Трудно себе представить нашу жизнь без холодильника. Кажется, ни одна семья не может без него обходиться. Как же сохранять разнообразные продукты? Если не будет холодильника, то многие купленные продукты будут просто пропадать, тухнуть, а некоторые продукты невозможно и хранить, ну, например, там сметану, мороженое. Куда же мы без мороженого? Тем не менее, холодильник появился в жизни человеческой цивилизации очень недавно, и многие тысячелетия люди существовали вообще без холодильников. Масса, наверное, мяса и молочных продуктов погибала, приходилось делать колбасы, приходилось что-то придумывать с сырами и как-то еще использовать тухнущее молоко, но, тем не менее, холодильников не было. Идея охлаждения продуктов присутствует далеко не у многих культур. Некоторым кажется, что да, все нагревается, ну что ж поделать-то, воздух у нас такой теплый, кругом все жарко, поэтому все теплое. Один из первых специальных сосудов для охлаждения присутствовал еще у древних греков. Греки считали, что вино следует охладить. Ну, конечно, вино охлаждали не всегда, а в теплое время года. Но идея эта присутствовала. Археологам известен такой греческий сосуд, который называется псиктер. Выглядит он как такая гигантского размера рюмка, высотой сантиметров 40, с толстой ножкой, а потом расходится, вот именно очень напоминает рюмку, но, правда, с венчиком. И интересно, что если мы находим псиктеры расписные, а они, как правило, расписные по той причине, что сосуд этот мог употребляться только на пирах. Так вот просто для себя этого никто не делал. Так вот, роспись будет помещаться только, грубо говоря, примерно на 2/3 верхней части рюмки. Никогда ничего не может быть изображено на ножке. Это связано с тем, что псиктер наливали холодную воду, туда могли насыпать лед или снег. Если вы будете спрашивать, а откуда в Греции лед или снег, там и сейчас это не редкость. Во-первых, все это часто присутствует в высоких горах. Во-вторых, зимы в древние времена были довольно холодные, и в горах уж точно выпадал снег и замерзал лед на водоемах. Его можно было как-то сохранить, поместив в подвалы, в какие-то ледники, ну а в крайнем случае воспользоваться просто родниковой холодной водой, налить ее в псиктер, а сам псиктер поставить в кратер. Особенно были хороши так называемые каликс-кратеры. Это кратеры, которые выглядят как такая гигантская воронка сверху. Туда помещается псиктер. И в идеале нужно было так это сделать, чтобы вино точно оказалось по нижней линии изображения на псиктере. Это связано с тем, что нехорошо, когда изображение будет частично вином залито. Это просто некрасиво. А во-вторых, потому что само изображение может быть связано с вином. Например, есть прекрасный псиктер, где сверху изображены греческие пехотинцы, гоплиты в шлемах со щитами, с копьями, которые сидят верхом на дельфинах, и дельфины как бы выскакивают из вина. Это связано вообще с общей идеей греков о том, что вино и вода сходны между собой, морская вода. И как бы такая шутка. Греческий морской десант на боевых дельфинах атакует. Конечно, никогда в действительности такого не было. Могли быть и другие способы охлаждения. Например, могли наоборот налить вино в псиктер, а вокруг в кратер налить холодную воду или насыпать снегу и доставать вино из псиктера. То есть, видимо, это было неважно. Делалось так, как удобно устроителям пира, как удобно гостям. Зависело от количества вина, которое собирались потреблять. Но, тем не менее, греки считали, что обязательно нужно охлаждать вино. Эта традиция, в общем-то, была недолгой, и, например, Европа ничего не охлаждает. Более того, в снеге и во льде не видели ничего полезного. Да? Только уже где-то в эпоху Возрождения начинают появляться чаши-холодильники, когда возникает идея, что тоже требуется охлаждать некоторые напитки. Такие чаши выглядят довольно забавно. Они делались в виде такого трилистника, и в середине был подъем, а вот эти боковые части чаши опускались ниже. Туда насыпался лед, он постепенно расплавлялся, и жидкость стекала от середины. Там должен был сохраняться лед максимально. Часто эти чаши-холодильники очень серьезно расписывались и выглядели настоящим украшением стола, но современные люди видят просто какой-то странный таз с неровным дном и такой странной формы. Конечно, у нас ассоциация эта чаша с холодильником не вызовет. Где-то в XVIII веке возникла идея того, что нужно охлаждать шампанское вино. По понятным причинам. Здесь скорее сыграла свою роль идея безопасного использования. Ну, каждый, кто пытался когда-нибудь открыть шампанское, нагревшегося даже до комнатной температуры, знает, с какой страшной силой из нее вылетает пробка, что может быть даже опасной. А если шампанское охладить, то все будет намного лучше. Поэтому появляются специальные ведра. Эти ведра уже не представляют собой ничего особенно интересного. Действительно, они цилиндрической, иногда конической формы, и эстетику для них создает только какие-нибудь украшения или материал. Часто такие ведра, например, делались из серебра. Их идея уже была не такая сложная, как вот этих холодильников эпохи Возрождения. Просто ведро глубокое, пока лед расплавится, шампанское уже успеют выпить. Ну, а воду потом можно вылить. Постепенно идея охлаждения для сохранения пищи и для улучшения ее свойств все более овладевает людьми. Особенно эта тенденция начинается в XIX веке. До этого существуют просто ледники. Например, на крупных реках, озерах зимой было такое развлечение, как пиленье льда. Выпиливались такие большие кирпичи из льда, иногда большой длины. И возчики разводили их по ледникам, то есть по глубоким погребам или подвалам, где лед мог надеяться просуществовать в тени и холоде, ну, скажем, значительную часть весны и лета. По-другому удержать, конечно, лед было невозможно, и для южных стран это была проблемой. Например, в начале XIX века был сделан стальной шкаф-холодильник, он считался особенно хорошим, со всякими прокладками. Все уже поняли, что есть разные материалы, которые уменьшают воздействие тепла, в частности, шкуры. Здесь использовались шкуры кроликов или зайцев, которые заворачивали уже, собственно, сосуд, в котором находилось то, что необходимо было охладить, и сверху все-таки еще засыпали льдом. Ну, конечно, домашние ледники существовали, пока лед есть. А если лето слишком жаркое, а ледник построен неудачно, то они исчезали. В общем-то, я думаю, что с XIX века шкаф-холодильник может узнать только очень опытный глаз. Это обычно такой нормальный шкаф, часто даже с какими-то украшениями, но в нем обязательно есть отверстие для вентиляции, потому что холодильник должен вентилироваться. Ну и он, может быть, и деревянный, и железный, со всякими там прокладками. Все это совершенно понятно. Вот такие шкафы-холодильники, ну, естественно, у людей не бедных, которые могли себе позволить как, собственно, такой шкаф, так и лед, существовали на протяжении всего XIX века. В 20 веке, ну и в 19 уже было сделано несколько новых открытий, научились получать сухой лед. Это было очень здорово, потому что теперь льда всегда было достаточно. Если нет нормального, можно купить сухой. И охлаждение сухим льдом практикуется и до сих пор. Сколько я помню, счастье у меня было в детстве, если мне удавалось достать кусок сухого льда и закинуть его в лужу, и буль-буль-буль-буль, там появлялись пузырьки газа. Ну и появились различные технологии. Даже Альберт Эйнштейн предложил одну из идей устройства холодильника. Первые бытовые холодильники – это явление 20 века. Они появились где-то около 13 года. Потом была Первая мировая война, было, естественно, не до того. А в 20-х годах они входят уже в быт народонаселения, в первую очередь, Америки, но и Европы. Холодильники выглядели довольно специфически. Сверху иногда была сложная система охлаждения, цилиндрическая, выглядели просто как какой-то странный научный прибор. Но снизу всегда находился шкаф. С 30-х годов начинают употреблять фреон как основной рабочий газ, а с 40-х годах появляются уже и морозильники. В общем-то, с этого времени, особенно в Америке, холодильники являются обязательным признаком состоявшейся семьи. Естественно, Советский Союз не оставался в стороне. Холодильники начали выпускать еще в 1937 году. И мы знаем, что качество многих советских холодильников было очень высоким. Они существовали десятилетиями, несмотря на свой несколько страхолюдный вид пузатого железного шкафа, могли урчать, но все равно работать и работать. Тем не менее, конечно, в быт советских людей холодильник входил очень медленно. Он считался признаком роскоши. Достаточно сравнить ситуацию 1962 года, когда в Соединенных Штатах больше 98% семей уже владели холодильниками бытовыми, а в Советском Союзе только 5 с лишним процентов. Ну, огромный разрыв. Я, например, сам лично наблюдал, как люди использовали для сохранения мяса. Это был конец 80-х годов, просто положив его в погреб и положив наверх мокрые тряпки. Следовало менять воду раза два в день. В Советском Союзе мокрые тряпки служили таким эрзац-холодильником. Во-первых, сама вода изначально была холодной, и она передавала свой холод мясу. А во-вторых, вода испарялась, и это тоже способствовало охлаждению. Но, конечно, это очень простой способ. Ну, может, вам когда-нибудь пригодится. В Европе было 50-50, они постепенно двигались к 50. То есть мы видим, что все-таки именно Америка была законодателем мод, и именно в Америке бытовые холодильники продвинулись особенно. Это время уже давно, к счастью для всех нас, ушло в прошлое. Холодильники совершенствуются, они становятся больше, они уже перестали замораживаться часто, какие-нибудь системы типа NoFrost употребляются в них. И кажется, что человечество совершенно не может без холода. Трудно себе поверить, что еще 100 лет назад для России холодильник был какой-то экзотикой. Понятно, что главным для человечества является, с одной стороны, сбережение ресурсов, с другой – получение новых продуктов. И здесь, конечно, у бытовых холодильников огромная роль. Какие они будут в будущем? Продолжат ли быть такими же шкафами или каким-то образом изменятся? Я даже не могу себе представить, каким, так как шкафом холодильник является, как вы видите, уже начиная как минимум с конца 18 века. И в этом смысле он сильно не изменился. Но что-то, наверное, произойдет. Человечество любит и тепло, и холод, любит и согревать, и охлаждать, и холодильник будет идти с нами вместе. Но, к сожалению, для археологов у них немного возможностей обнаружить древние холодильники и даже опознать остатки холодильника XIX века. Только греки позаботились о нас. Греческий сосуд-холодильник Псиктер ни с чем не перепутаешь. В следующем выпуске о счетах. Костяных, из камешков, механических и всем, что предшествовало калькулятору.